Ежедневно благодари от всего сердца Бога за дарование тебе жизни по образу и по подобию Его, жизни разумно свободной и бессмертной. Особенно благодари за то, что Он тебя, падшего в вечную смерть, восстановил и направил опять к жизни, и непростым действием всемогущества, ибо это несообразно было бы с правосудием Его, а даровавши выкуп за нас единородного Сына Своего, пострадавшего и умершего за нас. Благодари еще за то, что Он тебя ежедневно волею через грехи падающего из жизни в смерть бесчисленное множество раз снова дарит жизнью за то только, что ты от сердца скажешь: «Согреших, Отче, на небо и пред тобою». Благодари еще за то, что Он тебя, безрассудно ввергающего себя в болезни, предвестницы смерти телесной, часто избавляет от них, исправляет твои ошибки и не лишает тебя земного живота твоего, зная, что он дорог для тебя, что ты не готов еще к той вечной жизни. Благодари его за все средства к жизни, за все радости и скорби в жизни, ибо все от Него, Всеблагого Отца, все от первой оной начальной жизни, всем уделившей и взаимодавшей жизнь».